«Ты что, бать?» — удивленно спросил Артем, увидев, что отец застыл, не поднеся ложки ко рту. Сладислава ничего не спросила, но тоже перестала есть, напряглась. Знала, такими слепыми глазами муж ее глядит за кромку. Когда подобное случалось, страшно становилось боярине Сладиславе Радовне. Но мужа отпустила. Так же внезапно, как и прихватила. Глаза вновь стали зрячими, рука разжалась, уронив серебряную ложку в серебряную мису. — Видел что? — проскрипел Рерих. — Да так, — неохотно проговорил Сергей. — Вина налей, — велел он девке-прислужнице. Та поспешно наполнила кубки всем сидящим за столом по старшинству, сначала хозяину, потом хозяйке, затем Рериху и Артему, после них — важному, разодетому пестро Акиселезень, заморскому гостю, который беседы не разумел, но на каждую фразу хозяина или хозяйки кивал с важностью. Последним девка наполнила кубок Парса Артака. Тот хоть и был колдуном и мудрым человеком, однако числился холопом и в хозяйской трапезной вообще ни по чину снедал. Такое в боярском доме не принято. Это у какого-нибудь мастера Кожемяки вся челядь за одним столом кушает. — Йонаха когда ждем? — спросил Сергей сына. — Третьего дня голубь прилетел. Если и письмо верить, сегодня будет. — Не торопись со словом, — остерег Сергей. — Мало ли что случится. — Да что с ним случится, — удивился Артем. — С ним две полусотни гридней, наша и княжья. Да Йонах сам полусотни стоит. — Нет, бать, я за своего брата Хузарина спокоен. — А за брата варяга? — спросил Сергей. — Всерьез спросил. Так что Артем задумался, потом поглядел на мать, тоже встревожившуюся, и ответил уверенно. — И с ним все хорошо должно быть. Я его к одному сотнику Любичскому послал. Обоз провести. Но это так, для порядку. Там не опасно. А ты все-таки что-то видел, да? Может, и видел, — уклончиво ответил Сергей. Только видения мои не всегда понятны. Верно, дед? Рерих усмехнулся. — Это ты у нас, дед, — отозвался старый варяг. А мне боги внуков не даровали. А насчет видений ты правду сказал. Ошибиться можно. Бывает, даже сама Марена Смерть ошибается. И вбуравился в Сергея единственным глазом. Ни на миг старый не поверил в последнюю фразу воеводы. К счастью, Сладислава сидела справа от Рериха и взгляда этого не видела.